они составлены лишь с единственной целью — вести бумажную войну по многим вопросам до тех пор, пока, возможно, не возникнет шанс похоронить этот документ, поскольку Гитлер либо забыл об этом деле, либо занялся новыми проблемами. Примечание. Имеются в виду летчики англо-американских ВВС, летчики-террористы, совершавшие массовые воздушные налеты на германские города, которые вызывали большие жертвы среди гражданского населения. Впервые вопрос следует, и возможно ли противопоставить действиям летчиков-террористов собственный террор, возник у Гитлера в начале лета 1944 года в связи с почти полным господством в воздухе над территорией Рейха англо-американских бомбардировщиков дальнего действия и сопровождавших их истребителей. Гитлер вновь пожелал спонтанные действия, кстати, весьма единичный, гражданского населения разбомбленных городов в отношении сбитых и раненых летчиков, которые, как военнопленные, были бы взяты под защиту немецких солдат, переплавить в приказы, призванные наводить ужас. Аналогичные соображения, возникавшие в Англии в штабе маршала авиации Харриса, командовавшего бомбардировочными соединениями, совершенно ничего не меняют в смысле аморальности этих действий. Реакция Гитлера поставила Кейтеля, а также Йодля, в крайне затруднительное положение. Ведь английские летчики были солдатами и выполняли свой воинский долг даже и тогда, когда раскрывали свои бомболюки над германскими городами. Или атаками с бреющего полета парализовывали нервный ствол военной промышленности Германии, а также пытались перерезать транспортные артерии страны. И наоборот, какие обвинения можно было предъявить тем зенитчикам, которым было приказано охранять от воздушных налетов противника стартовые площадки Фау-1? Да и к чему вообще вела вся эта война? Фельдмаршал и генерал-полковник советовали поэтому сначала выяснить, какие международно-правовые пути существуют для регулирования этих методов войны и вообще, как, собственно, следует понимать сам термин «летчик-террорист». Гитлер негодовал. Кейтель предложил временно ограничиться официальным предостережением вражеским государствам с угрозой репрессий. Гитлер впал от него в еще большее неистовство. Возможно, ему пришла на память давняя идея Кейтеля: прежде чем напасть на Советский Союз, надо хотя бы послать Сталину ультиматум. Что и говорить, эти генералы вечно так далеки от практики. Он желает устрашения террором. На обсуждение в Ставке фюрера были поставлены следующие варианты. Первый. Судебное осуждение летчиков-террористов. Второй вариант. Передача взятых в плен летчиков-террористов полиции. Третий. Разрешение гражданскому населению прибегать к их линчеванию, что отвечало бы желанию партийных органов в германском тылу, а также и желанию самого Гитлера. Позже фельдмаршалу инкриминировали некоторые его пометы на полях документов, к примеру, такие: «С военными судами ничего из этого не выйдет». По его убеждению, террористическим налетом можно было считать лишь более или менее прицельную бомбардировку с бреющего полета. Тут имелось только две возможности. Или налет удавался, и летчик благополучно улетал, или он оказывался сбитым и мертвым. Далее Кейтель написал: «Если разрешить юстицию Линча, требовать выполнения правил ведения войны будет трудно». Вот где была собака зарыта. Начальник ОКВ, начальник штаба оперативного руководства вермахта и главнокомандующий Люфтваффе рейхсмаршал Геринг были едины в одном. Никакого «да» здесь не должно и не могло быть. Оставалось только затягивать решение вопроса. И в данном случае исключение лишь подтверждало правило.